разобраться в современной архитектуре. Современную архитектуру Москвы принято ругать. В 2018 году я написал серию постов о любимых московских постройках последних двух десятилетий в своем Facebook-аккаунте. Довольно ожидаемо, мой одобрительный тон не вызвал ни капли сочувствия. Напротив, все комментаторы обрушивались с яростной критикой на эти здания, не слушая никаких моих аргументов. Я стал размышлять о причинах такого отношения к современной архитектуре и пришел к нескольким выводам. Во-первых, в новейшее время искусство развивается быстрее эстетических вкусов публики, а потому большая часть общества не понимает и не любит того, что происходит при ней. Вот показательный пример. Сегодня мы обожаем архитектуру модерна. Вспомните маршрут «Разобраться в московском модерне». Восхищаемся ее декоративностью, новаторством, синтезом искусств. А попробуйте почитать критиков и просто москвичей начала 20 века. Да они этот модерн ругают, на чем свет стоит, и заявляют, что это самое ужасное, что только случилось с московской архитектурой. И вы не поверите, обвиняют модерн, что он уничтожил и изуродовал любимую ими старую добрую Москву. Узнаете интонации, с которыми сегодня говорят о современной архитектуре? Вторая причина — современная архитектура возникает не в чистом поле, а на месте той Москвы, к которой мы привыкли. Это Москва нашего детства, юности, молодости. Она наполнена для нас символическим смыслом, и мы, естественно, с большим трудом переживаем ее утрату. Вспомните у Цветаевой «Слава прабабушек томных, домики старой Москвы, из переулочков скромных все исчезаете вы». Мы с вами попробуем абстрагироваться от этих комплексов, применяю это слово в чисто научном смысле, без негативной коннотации, и подвергнуть современную архитектуру такому же анализу, с каким мы подходили к модерну, авангарду или арт-деко. По уже устоявшейся традиции оговоримся, что понятие «современная архитектура» очень условное. Разумеется, под этим словосочетанием мы ни в коем случае не будем иметь в виду какой-то стиль. Современная — это в чистом виде характеристика периода, то есть построенная при нас. В качестве условной границы мы выберем 1991 год, год распада Советского Союза и рождения новой страны, Российской Федерации. Что же произошло в московской архитектуре после 1991 года? Во-первых, поменялся состав заказчиков. Раньше практически единственным было государство, представленное в разных формах — ведомство, город, академический институт. Теперь главными стали такие заказчики, как бизнес и частные лица. Вслед за спросом поменялось и предложение. Городские и ведомственные проектные институты ушли на второй план. На сцену вышли отдельные архитекторы и их бюро. Все это сделало облик архитектуры последних трех десятилетий крайне разнообразным. На стиле проектах в 1990-2000-х годов отразились настроения о России, которую мы потеряли, царившие в значительных кругах русского общества. Попытка перечеркнуть 70 лет советского режима и возродить традиции дореволюционной России привела к очередному витку историзма. Архитекторы прямо подражали дореволюционной эклектике и модерну, начали проектировать в духе неоклассики или, по крайней мере, украшали свои условно-модернистские проекты башенками. Такая архитектура, будучи стилистически очень разнообразной, все же получила довольно устоявшееся определение «лужковский стиль» в честь одиозного московского градоначальника. Еще один фактор — падение железного занавеса и, как следствие, знакомства наших архитекторов с зарубежными тенденциями. Вместе с «Макдоналдс» и «Пепси» к нам приходит архитектурный постмодернизм. Он призывает сбросить диктат модернизма и вообще освободить архитектурное творчество от каких-либо предустановок. Это открывает возможности для возврата в архитектуру исторических форм и мотивов. Важная черта постмодернизма заключается в том, что это говорящая архитектура. Она наполнена знаками, образами и метафорами. Часто эти образы ироничны. Ирония служит защитной реакцией на абсурдность окружающего мира. Как писал поэт Юрий Левитанский в своем стихотворении «Иронический человек», «Но зря, если он покажется вам шутом. Ирония, она служит ему щитом».